Из мемуаров археолога. День первый. Охра, охра, охра. Повсюду бесконечная охра, будто изголодавшаяся по свободе, кружится в танце песчинок, гипнотизирует пируэтами, воронками, узорами. Раскаленный песок принимает форму то грифона, то древнего змея, и тут же стирает эти фантастические образы, чтобы обмануть воображение вновь. Наверное, так бы я описал тот день начала нашей экспедиции. Прости меня, читатель, если я не столь поэтичен, каким ты хотел бы меня видеть. Когда-то я писал стихи. Надеюсь, их крупицы задержались во мне хотя бы на миг, как образы в этих бесчисленных песчаных бурях. Собственно, с такой бури все и началось. Признаюсь, непогода для меня тогда отошла на второй план. Куда более волнительным, или, если не изменяет память, так не говорят, стало другое событие. В этот раз с нами отправился сам господин Шампольон. Для меня большая честь оказаться рядом с легендой. До сих пор не верю, что его открытие перевернуло мир. Нет, читатель, тут я не ошибаюсь. Именно перевернула, а не перевернет. Уверен, это уже случилось. Просто пока не успела обрести достойную форму. Возможно, еще 5-10 лет, и мы не узнаем собственный мир. Но я возвращусь к предмету рассказа. Буря зверствовала, пока мы спасались в палатках, голодными глазами смотря на жестяные банки сардин. Как говорил один мой знакомый археолог, сначала мы едим сардины, потом банки из-под них. Большой скупец. Буря утихла. Ведомые господином Шампольоном, его другом-англичанином со стеклянным глазом, кажется, Пенбери или Пендлбери, и одним старым арабом, мы шли через пески Саккары, недалеко от древнего города Мемфиса. Коварное, признаюсь, место. Ночь, как арктический лед, день, как жерло вулкана. Еще мне постоянно сдувало ветром шляпу. Погода, мягко говоря, нам не благоволила. Мы шагали среди уже найденных мастов, как стадо диких животных в поисках воды. Для чего, читатель? Не знаю. Никто не знает. Точнее, даже не так. Не хочу вводить в заблуждение. Мы знали, что ищем новые захоронения, желательно неразграбленные, но не знали, какие конкретно. Не знали, почему в этот раз с нами сам господин Шампольон. Нет, мы не знали. Только догадывались и чувствовали, на кончиках пальцев, как композиторы, ощущающие ритм новой мелодии. Надеюсь, сравнение мое покажется понятным. В тот день мы долго шли. Потом разбили лагерь и копали. Казалось, вечность. Когда наступил вечер, разошлись по палаткам, сменив друг друга. Решили копать и ночью, хотя бы до тех пор, пока не станет невыносимо холодно, а усталость не собьет с ног. Господин Шампольон с другом, эти благородные добрые господа, предлагали ограничиться дневной работой. Мы не согласились. Даже не помню почему. Наверное, хотели выглядеть героями в их глазах. Ночью проснулся весь лагерь, потому что мы наткнулись на мумию Ибиса, а потом на вход в катакомбы.